Студия «А-книга» представляет. Сергей Тимофеевич Аксаков. Детские годы Багрова внука. Читает артист Михаил Росляков. Внучке моей, Ольге Григорьевне Аксаковой. К читателям. Я написал отрывки из семейной хроники по рассказам семейства господ Багровых, как известно моим благосклонным читателям. В эпилоге к пятому и последнему отрывку я простился с описанными мною личностями, не думая, чтобы мне когда-нибудь привелось говорить о них. Но человек часто думает ошибочно. Внук Степана Михайловича Багрова рассказал мне с большими подробностями историю своих детских годов. Я записал его рассказы с возможной точностью. А как они служат продолжением семейной хроники, так счастливо обратившей на себя внимание читающей публики, и как рассказы эти представляют довольно полную историю дитяти, жизнь человека в детстве, детский мир, созидающийся постепенно под влиянием ежедневных новых впечатлений, то я решился напечатать записанные мною рассказы. Желая по возможности передать живость из устного повествования, я везде говорю прямо от лица рассказчика. Прежние лица хроники выходят опять на сцену, а старшие, то есть дедушка и бабушка, в продолжении рассказа оставляют ее навсегда. Снова поручаю моих Багровых благосклонному вниманию читателей. Сергей Аксаков.